Четверг. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Я чуть не умер. Операция «Сбор кроликов. Часть вторая» была ужасна. Надеюсь, что мне никогда в жизни больше не придется пройти через подобное. Но лучше начать сначала. Сбор кроликов прошел без особых проблем. Я думал, что выманил из деревни всех кроликов, но вдруг увидел впереди знакомую белую фигурку и позвал. «Эй, озорник, пойдем домой!» Кролик обернулся, и я уперся взглядом в два кроваво-красных злых глаза, смотревших на меня с самой зловещей морды, что я когда-либо видел. Это был не озорник. «Кролик-убийца!» — завопил я, бросая морковку. Прежде чем я смог что-нибудь сделать, кролик-убийца прыгнул и меня отбросило назад. «Ох!» В глазах все покраснело от боли. Я встал и собрался бежать, но он снова накинулся на меня. Я помчался по улице в поисках укрытия и слышал за спиной приближающийся топот его ног. Первым мне попался дом без двери. Нет! Я повернул, чтобы рвануть к церкви, но кролик-убийца уже стоял перед ней. Хуже всего, что солнце к тому моменту почти село. У меня не было ни времени, ни укрытия. Я достал свой верный лук. Кролик-убийца поскакал на меня, полный кровожадной ярости. Я схватил стрелу и натянул тетиву так сильно, как только мог. Кролик-убийца приближался очень быстро, а я двигался, словно в замедленной съемке. Кролик-убийца был уже рядом. У меня остался лишь один шанс. Если я промахнусь, мне конец. Моя рука начала дрожать. Кролик-убийца прыгнул на меня. Я выстрелил. Шмяк! Кролик-убийца мигнул красным и исчез в клубе белого дыма. Я выжил. Я встретился с кроликом-убийцей и остался жив. Но чувствовал себя ужасно. Мое дыхание было тяжелым, словно у Дарта Вейдера после марафона. Я чувствовал себя еще более уставшим, чем когда мы с Гудини бились со скелетами в пещере в мире дома пса. Я снял с головы шлем. На нем остались следы от клыков. Мне очень повезло, что я выжил в этой схватке. Я кое-как добрался до дома кролика, съел на ужин несколько морковок и проспал до утра.